И Сигуру не мог равнодушно смотреть, как я вот уже 3 года жду в прихожей. Но не в его силах было создать в департаменте управления сельским хозяйством место по моей специализации. Поэтому он решил получить для меня назначение в каком-либо другом департаменте и пришел узнать мое мнение. И Сигуру, независимо ни от чего, любил своих подчиненных и не жалел ради них своих усилий. Вот что он мне сказал тогда. «Считаю, что тебе следует как можно быстрее получить назначение в другом департаменте, и пока ты будешь исполнять обязанности там, глядишь, и у нас откроется вакансия, тогда ты сможешь вернуться и работать в соответствии с твоим желанием». По правде говоря, если б я хотел стать ученым, мне надо было оставаться в университете. Я поступил в департамент управления сельским хозяйством отнюдь не для того, чтобы делать научную карьеру. Я выбрал работу в министерстве, чтобы стать административным чиновником, поэтому у меня не было другого пути, как положиться на опыт заслуживающего доверия старшего коллеги. Но это не значит, что сам я собирался спешить с получением назначения. Я предпочитал оставаться мелким чиновником, дожидаясь, пока в департаменте управления сельским хозяйством образуется вакансия. На следующий день на службе я посетил Оцуку, хлопотавшего за меня во время моего перевода в отдел аграрной политики, передал ему слова Исигуру и спросил его согласия относительно моего возможного перехода в другой департамент. В то время Оцука возглавлял в департаменте торговли отдел рынка, осуществлявший надзор за биржей. Я и ему высказал свое желание оставаться на одном месте и совершенствоваться в одном деле, даже если это будет мне стоить чиновничьей карьеры. Но Оцука, от удивления едва не забравшись своим крохотным тельцем на огромный стол, сказал мне строго: «Посмотри на меня. Я только и делаю, что мотаюсь по министерству из отдела в отдел, но куда бы меня ни посылали, я везде добросовестно выполняю порученную мне работу. В этом доблесть чиновника. А между тем, замечаешь, что благодаря твоей службе выигрывает множество людей. Да и сам ты не остаешься в накладе. Для того, чтобы, подобно Исигуру, получить возможность заниматься одним делом, надо иметь такие же мощные тылы, как у него. Но ты вообще-то особый случай, у тебя 2 высших образования, сельскохозяйственное и юридическое». К тому времени я уже знал, что Исигуру имеет тылы, и в конце концов вынужден был согласиться перейти в другой департамент. Вскоре мне стало известно, что Исигуру дал неофициальное указание назначить меня на должность секретаря в отдел управления животноводством в департаменте животноводства. Здесь ты будешь ведать главным образом контролем за скачками. Мир скачками и давние традиции. На первых порах тебе придется трудновато, но если подойдешь к делу серьезно и по справедливости, непреодолимых проблем быть не должно. Приблизительно это сказал мне Исигуру на прощание, до самого конца относясь ко мне с большой симпатией. Вскоре по министерству был объявлен приказ о назначении меня на должность секретаря, и мне было велено перейти на службу в департамент животноводства. Среди своих однокурсников я первый получил назначение, выражаясь по-спортивному, вырвался вперед, в связи с чем удостоился от своих товарищей по службе поздравлений и зависти. Но, честно говоря, сам я отнесся к произошедшему безучастно и никакой особой гордости по этому поводу не испытывал. Я был признателен Исигуру, поскольку мое назначение состоялось исключительно благодаря его любезности. Быть может, с моей стороны это было опрометчиво. Но до сей поры я понятия не имел, что в обязанности Министерства сельского хозяйства и торговли входит надзор за скачками. Во-первых, потому что мне трудно было увязать скачки и японскую промышленность, но еще и потому, что надзор и управление над скачками были переданы из департамента коневодства совсем недавно. Начальник департамента животноводства господин Кисима также пришел из департамента коневодства. Мягкий до слабости, он встретил меня, улыбаясь. Так уж повелось, что в мире скачек крутится много людей, которые никак не могут избавиться от застарелых дурных привычек. По неопытности ты можешь порой оказаться в довольно неприятных ситуациях, но в случае затруднений обращайся ко мне, старику, и не отчаивайся. Кроме того, в ведении нашего отдела, помимо скачек, находятся животноводческие кооперативы и общее управление животноводством. Ты молод, поэтому жду от тебя и тут активного участия. Это нам, старикам, уже пора на покой. Штат в отделе был небольшой. Надо мной стоял только начальник отдела, но он был человек мягкий. И поскольку его только что перевели из департамента коневодства, застенчивый, и атмосфера в отделе была спокойной. Никакой подковерной борьбы между выпускниками сельскохозяйственного и юридического факультетов здесь не велось. Я смог облегченно вздохнуть и сразу же с воодушевлением и свежим рвением погрузился в новую работу. Подумать, мне не было тогда и 30. В этом возрасте человеку еще не свойственно относиться к помыслам и поступкам людей с симпатией и снисхождением. Все другие чувства заслоняют рвение к работе и жажда справедливости. Получив место секретаря, место, обладающее определенными властными полномочиями и ответственностью, я оказался, на сторонний взгляд, весьма шатком положении. Впрочем, к выгодам новой должности следует отнести и то, что теперь, в отличие от того времени, когда я прозябал в более низком ранге, у меня был не только огромный стол, затянутый зеленым сукном, но и отменно удобное кресло. Благодаря во многом дивному очарованию этого кресла, тот, кто садился за стол, покрытый зеленым сукном, чувствовал значительность своего положения и мог исполнять свои обязанности. Прежде всего, я постарался составить для себя общее представление о том, в чем состоит работа в отделе животноводства. Затем определил важность каждого направления. Поскольку сотрудников в отделе было немного, я постарался изучить характер каждого из них. Досконально выяснил, кто за какой участок работы отвечает. На это потребовалось не так уж и много времени. Все сотрудники отдела были столь молоды и неопытны, что на них нельзя было положиться. Но благодаря их молодости я мог требовать от них выполнения служебных обязанностей, оставаясь с ними в непринужденных, дружеских отношениях. Недавно переведенные из департамента коневодства, все они отличались прямотой, прилежанием и увлеченностью своим делом, напоминая по духу военных той поры. Работа включала конные скачки и обычные обязанности по управлению животноводством. Обязанности, связанные со скачками, состояли в надзоре за 11 санкционированными скачками по всей стране. Среди обычных обязанностей по управлению животноводством были, как я понял, и такие, которые требовали специального изучения, а именно животноводческие кооперативы и страхование животноводства. Надзор за скачками был весьма хлопотным делом. Надо было в день проведения скачек являться на ипподром, следить за тем, чтобы не было злоупотребления со стороны конных клубов, организаторов забегов. Еще до того, как объявлялся забег, контролировать организацию старта, а по окончании инспектировать финансовую отчетность. В день скачек, направляясь на ипподром, я брал с собой специалиста, разбирающегося в технике скачек. Но после каждого забега надо было еще и проследить, чтобы не оказалось недостачи между размером выручки от продажи билетов тотализатора и возвратной суммой, а также внимательно наблюдать, не допущено ли злоупотребление в ходе самого забега, например, гандикап или фальстарт, и нет ли ошибок в судействе. Но главная проблема была в том, что силами 2-3 человек каждый день производить подобного рода инспекцию было невозможно. Поэтому в большинстве случаев оставалось лишь занять специально отведенное для инспектора место, наблюдать за скачками и молиться, чтобы не случилось какого-нибудь несчастного случая. Ипподром в Мегуру, ипподром в Негиси, ипподром в Фукусиме, ипподром в Ниигате. Я объезжал их в порядке очередности с инспекцией. Наблюдал с отведенного мне наверху места за скачками, поднимался и спускался по лестнице, проходя мимо буйных зрителей, лица которых были искажены нервным напряжением и жадностью, и старался забыть, что стал чиновником для того, чтобы помогать бедным людям. Если бы не вспыхнувшее во мне после землетрясения желание жить ради самого себя, я бы вряд ли смог вынести мои новые служебные обязанности. В конечном итоге Надзор за скачками сводился к строгой проверке бухгалтерского учета конных клубов. И первое время я пытался во всем полагаться на начальника отдела. Однако вскоре я понял, что когда являешься на ипподром с инспекцией в суматошный день скачек, нет никакой возможности наведываться в кассу, проверить бухгалтерскую отчетность и в то же время стараться проконтролировать со своего места сами бега. Необходимо осуществлять постоянный контроль за деятельностью конных клубов, требуя обеспечить безупречное проведение скачек. Если же клубы упорствуют в своих злоупотреблениях, заботясь лишь о личной наживе, принимать суровые меры. К примеру, на ипподроме в Нагиси, где среди руководителей клуба много иностранцев, скачки проходят относительно спокойно, в установленном порядке. Так что и прочие возможно довести до такого же уровня. Короче говоря, я быстро втянулся в работу, связанную со скачками. Подтверждение этому может быть и не слишком серьезным. Может служить то, что я начал заниматься верховой ездой, получив возможность впервые познакомиться с лошадьми. В отличие от тенниса, в верховой езде партнер — животное. Поэтому с точки зрения физических нагрузок мне было довольно тяжело, но я взялся за дело всерьез. Каждый день перед началом работы я заходил в манеж при Министерстве двора и в течение часа-двух упражнялся в верховой езде. Я забыл, каким образом мне удалось достать разрешение на занятия в этом манеже, расположенном в Томару, но точно помню, что я имел пропуск и посещал манеж каждое утро. Конюх, видя мою неопытность, старался мне помочь и из множества лошадей предоставлял мне каждый раз одну и ту же смирную кобылу, которая вскоре меня запомнила и при моем приближении к стойлу приветствовала меня ржанием. Манеж, выстланный изнутри мягким песком, располагался в просторном, как стадион, здании. Он был крытым, поэтому упражняться можно было и в дождь, и в солнце. Обычно мои упражнения ограничивались тем, что я объезжал аллюром вокруг манежа, но в центре имелись и снаряды для упражнений с препятствиями. Случалось мне упражняться в верховой езде одновременно со знатными особами. Несколько раз я падал с лошади, разбивал очки, но, к счастью, увечья не получил. Я слишком мало занимался верховой ездой, чтобы изучить повадки лошадей, но поскольку в мои служебные обязанности входил надзор за скачками, испачкаться песком манежа было для меня своего рода подготовкой к предстоящему рабочему дню. Вот почему я каждое утро отправлялся в манеж намного чаще, чем это требовалось для физической тренировки. По-моему, не применяя к себе самому кнут, я бы не мог с таким рвением отдаваться своим новым обязанностям. Я старался добросовестно исполнять все, что мне поручали, но вскоре у меня начали возникать вопросы. Насколько правильно, в смысле их расположения, отобраны 11 мест для официально санкционированных скачек Саппоро, Хокодате, Ниигата, Фукусима, Токио, Накаяма, Нагиси, Осака, Йодо, Огура и Миядзаки. Как раз в это время активизировалась кампания за учреждение официальных скачек в Хиросиме и Нагое. И в самом деле, если учитывать заявленную в законе о скачках цель пропагандировать коневодство и содействовать увеличению поголовья породистых лошадей, расположение Хиросимы и Нагои казалось наиболее удачным. Зачем вообще ограничивать число ипподромов 11? Но коль скоро такое ограничение принято, следует с особой тщательностью подойти к выбору их расположения. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять. Размещение ипподромов в Хиросиме и Нагое было бы целесообразно как в интересах проживающего в этих районах населения, так и для использования их в качестве промежуточных пунктов, в тех случаях, когда лошадей из района Канто посылали на забеги в Кансай и на Кюсю и наоборот. 11 ипподромов были определены, исходя из реальной истории скачек. Но также, принимая во внимание необходимость держать под контролем азартные наклонности людей и ограничить вредное влияние игры на тотализаторе. В результате, поскольку закон не допускал строительства новых ипподромов, помимо 11 существующих, началась кампания за перенесение в Нагою и Хиросиму, ставших по новому закону финансово убыточных ипподромов, таких как в Миядзаке или Ниигате. Не обошлось тут без вмешательства политиканов и дельцов, ищущих выгодных концессий, что только усугубляло ситуацию. С другой стороны, во всех префектурах имелись союзы животноводческих кооперативов, большинство из которых устраивали два раза в год, весной и осенью, местные скачки, так называемые конные соревнования. На таких соревнованиях официально тотализатора не было, но ставки делались обычно по одной йене на забег, и из вырученных денег 10-20% взимались в качестве комиссионных и составляли важный финансовый источник кооперативов. Надзор за конными соревнованиями находился в ведении местных органов власти, но, по моему мнению, если придерживаться духа закона, поручившего надзор за официально санкционированными скачками, Министерству сельского хозяйства и торговли следовало передать министерству и надзор за конными соревнованиями, которые проводили животноводческие кооперативы подконтрольное министерство. Я попытался как можно убедительнее довести свои соображения до начальника отдела и начальника департамента, но тот и другой отнеслись к ним без особого энтузиазма. Тем не менее, я решил разослать по всем префектурам циркуляр, предписывающий доложить о состоянии дел с конными соревнованиями, дав ответы по следующим пунктам. Первое. Число местных скачек в данной префектуре. Второе. Основные организаторы скачек. Третье. Есть ли или нет тотализатор, если есть условия и правила приема ставок. Четвертое. Реальное состояние контроля над местными скачками. Однако начальник департамента медлил с рассылкой циркуляра и никак не давал своего разрешения. Я до сих пор помню состоявшийся тогда между нами разговор. Поскольку мы осуществляем надзор только над официально санкционированными скачками, оставляя местные скачки на произвол судьбы, невозможно достичь заявленной законом о скачках цели, а именно способствовать увеличению поголовья породистых лошадей. Особенно учитывая то обстоятельство, что в провинции именно местные скачки привлекают наиболее внимание населения. Но действует они вне рамок установленной системы, поэтому в них есть много таких моментов, которые нуждаются в нашей поддержке, и таких, которые должны быть решительным образом искоренены. Другими словами, ты предлагаешь поощрять местные скачки. Но как они будут соотноситься с санкционированными скачками? Полагаю, следовало бы принять взвешенные решения, исходя из полученных от префектур ответов на наш запрос. Главные устроители местных скачек — это животноводческие кооперативы. То есть те самые люди, которые на практике вносят вклад в улучшение поголовья лошадей и прочие отрасли животноводства. Поэтому, принимая во внимание основную задачу закона о скачках, полагаю, было бы по меньшей мере опрометчиво оставлять кооперативы на произвол судьбы. Реальное управление санкционированными скачками почти повсеместно находится в руках людей, никак не связанных с коневодством. И это, на мой взгляд, главная причина, оказывающая разлагающее воздействие на санкционированные скачки. Начальник департамента раздраженно поставил на документы свою именную печать и ничего больше не сказал. Когда я составлял циркуляр, в мои планы не входило идти против воли начальника, я только старался добросовестно исполнять свой долг. Не разделяя скачки на официально санкционированные и местные, будучи человеком новым в этом деле, я хотел с самого начала непредвзято взглянуть на состояние отрасли. По мере роста выручки, получаемой от тотализатора, ипподромы стали рассматриваться как одна из прибыльнейших концессий. Я же хотел подойти к организации скачек, исходя из государственных интересов. Возможно, мой образ мысли был, что называется, зеленым, но только так я мог получать удовлетворение от работы. Ответы на циркуляр один за другим легли на мой стол. Изучив их, я понял, что необходимо произвести обследование на местах, побывав на самих скачках. Обратившись к начальнику отдела, я получил соответствующие командировочные предписания для каждого региона. То, что я проявляю большой интерес к местным скачкам, сразу же стало известно организаторам санкционированных скачек. Они постоянно толклись в министерстве. Среди них было много людей, связанных с политическими партиями. Превратно толкуя мою заинтересованность, они, приходя в министерство, с явной иронией обращались ко мне. Вы, господин секретарь, большой любитель местных скачек. Любовь тут ни при чем. Просто большинство учредителей — животноводческие кооперативы. А я по долгу службы осуществляю управление животноводством. Поощрение и развитие местных скачек вызовет сопротивление как со стороны конных клубов, так и со стороны ассоциации конных скачек. И тем не менее я рассудил, что следует решительно продвигаться в избранном мною направлении, и принялся убеждать начальника отдела и начальника департамента в необходимости увеличить штат сотрудников, занимающихся скачками. Они соглашались с моим предложением увеличить штат сотрудников, но были против поощрения местных скачек. После того, как благодаря закону о скачках были пресечены и поставлены под контроль прежде доходившие до безумия и азартные наклонности населения, оба начальника, по-видимому, опасались, что расцвет местных скачек вновь может подстегнуть в народе нездоровый ажиотаж. «Уж слишком ты большой правдолюбец, нельзя так серьезно относиться к работе. Тебе хорошо бы немного развлечься, расслабиться», — посмеивался надо мной начальник департамента. Но я с трудом сносил его насмешки. В тот год осенью, когда закончился сезон скачек и уже начали топить печи, как-то вечером перед самым окончанием рабочего дня начальник отдела сообщил мне, что меня вызывает начальник департамента, и сам сопроводил меня в его кабинет. Начальник департамента предложил мне сесть на стул. Это сразу показалось мне подозрительным. Обычно в его кабинете принято стоять, за исключением совещаний. Еще больше удивило меня то, что остался стоять начальник отдела. Начальник департамента придвинул ко мне свой стул и словно бы с усилием выговорил: «Спасибо за хорошую работу, но принято решение направить вас в лесной департамент префектуры Акита». Вот уже несколько дней в министерстве среди молодых сотрудников, не имеющих назначения, ходили толки о грядущих перемещениях, вызывая беспокойство и надежду. Поэтому я сразу уловил, в чем дело, но от неожиданности не мог произнести ни слова и только сидел, уставившись в хитрое лицо начальника департамента. Несколько смущенный моим молчанием, он добавил, что, к сожалению, нынешние назначения осуществлены без предварительного согласования с теми, кого они коснулись. Он также сказал, что пока я молод, мне надо поездить по стране, обрести навык в различных видах работы, мол, это залог будущего успеха на государственной службе. И под конец, хрипло рассмеявшись, сказал, что и ему в свое время пришлось перепробовать немало самых разных работ в министерстве. Выслушав все это, и не произнес в ответ ни единого слова. Не отрываясь, я глядел на начальника департамента, стараясь прочесть по выражению его лица истинный мотив моего перевода по службе. Начальник департамента снова рассмеялся. «Чтобы стать образцовым чиновником, такому, как ты, праведному юноше, надо непременно пожить в Аките, пополнить свое образование с помощью выпивки и девочек. Для этого лучше, чем Акиты, и не придумаешь. Там и саке первоклассные, и девочки хоть куда. Снега навалит, развлекайся сколько душе угодно». Вцепившись в край длинного стола, я старался сдержать гнев и печаль, но, услышав эти издевательские слова, вдруг в глубине души осознал, что, как бы я ни старался, мне никогда не стать таким вот образцовым чиновником, и тотчас же пал духом. «Другими словами, — выпалил я, — вы предлагаете мне оставить службу? Я не против. Оставить службу? Что за чушь? Не надо горячиться. Если уволишься, что ты будешь делать?» Начальник департамента был явно удивлен и растерялся, но я уже взял себя в руки. «Хочу начать писать романы». «Писать романы? Ты, который не пьет, с девочками не гуляет, не шути, нехорошо потешаться над стариком». Начальник департамента смущенно рассмеялся, но в то же время, видимо, вздохнул с облегчением. Я уже и сам не понимал, зачем сболтнул, что собираюсь писать романы. В то время я не только много читал по вечерам, но и каждую ночь, не ложась до 12 спать, делал заметки в дневнике и писал по 2-3 страницы задуманного мною большого романа, не рассчитывая на его публикации. Это было для меня своего рода отдыхом и утешением, но втайне я надеялся, что наступит время, когда я смогу серьезно засесть за написание романа. Признание в том, что я хочу писать роман, сорвалось у меня с языка в минуту крайнего возмущения. По правде говоря, в то время у меня еще не было ни решимости, ни уверенности в себе для того, чтобы стать профессиональным писателем. В течение ближайших дней выйдет указ, и я бы советовал тебе принять его к исполнению, а после спокойно все обдумать. Обратившись ко мне с такими словами, начальник отдела Кисима поспешил выручить своего начальника из затруднительного положения. Я вернулся к себе, но все уже разошлись, комната была пуста. Я начал собираться домой, но не мог сдержать нахлынувших слез. Это были слезы попранной справедливости. Нельзя быть таким правильным, нельзя впадать в крайность, нельзя быть слишком серьезным. В произнесенных скороговорках и увещеваниях начальника департамента сквозила такая недоброжелательность, что я невольно углядел в ней причину моего перевода по службе. В действительности, я и сейчас не понимаю истинных причин перевода. В то время политические партии имели большое влияние, и я слышал, что достаточно было представления от одного депутата, чтобы снять с поста министерского чиновника. Поэтому, возможно, это была месть за слишком усердное поощрение местных скачек. Как бы там ни было, если бы этот начальник департамента с мордой кузнечика, испытывавший ко мне явную неприязнь, не перевел меня на другую работу, то при моем родении, дошедшем до того, что я каждое утро занимался верховой ездой, я бы наверняка до сих пор служил в министерстве.